Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Чего тебе? Здравствуйте, мамуля моя. Громче говори. Привет, мамочка. Привет, мамочка. Не слышу. Приветик, моя мамочка. Не слышу, ебана мать, говори по-русски. Привет, моя мамочка. Какая мамочка? Моя. Ну вы же его мамочка. Да. Вы же мама его. Забыли, что ли, сына своего? Сыновья навязываешься? Нет, я твой хуя сын. Хуя ты мне нужен, сынок хуев? Я твой родной сын. Я твой родной сын. Да? Да. Что, квартирка соблазняет? Так я же там живу уже давно. Я уже давно там живу. Ты что, склероз, что ли? Он же давно живет. Что живет? Родной внук живет с тобой. Внук хуёк. Как настроение? Внук из 218-й, блядь. Кто? Внук из 217-й? Да. Да. А может ваш? Вы же меня родили. Чего? Вы меня родили. Не слышу, блядь. Вы меня родили. Кто родился? Я. От тебя. От меня родился? Да. Да. А когда заткатился? Не понял. Когда от меня откатился? Давно еще, очень давно. Давно? Угу. Собственно, внука не помнит. Ну и сейчас добрый, поживай. Из мамани. Чем занимаешься? Чего? Чем занимаешься? Картошку чищу. А что ты на этой картошке-то сидишь? Постоянно. А что на одной картошке сидишь? Люблю картошку. Так ты ешь. Самое... Тортики ешь, самое вкусное. Вот самая вкусная картошка. Картошку любишь. А какую, вареную или жареную? Да-да-да. Вареную любите или жареную? Нихуя, блядь, как ты говоришь? Или чипсы любишь есть? Нет, какую любишь картошку? Жареную или вареную? Вареную. А с чем? С селедкой. О. Неплохо. Неплохой выбор. Вы слыхала, что проститутку да выкинули из 217-й? Говорю, проститутку выкинули. Из 217-й. Выгнали? Да. Игорь Петрович. А где же она теперь? А ее мать выгнала Курдюкова. А? Мать Курдюкова выгнала ее. Курдюкова выгнали? Да. Вместе с проституткой. Куда же она подалась-то? На вокзал. Куда? На вокзал. Куда? На вокзал. Куда? На вокзал. Нихуя не понимаю этого слова. Вокзал. Куда? Вокзал. Какой ваш слав? Нет, на вокзал. Вокзал. А? На вокзале. Чё у тебя во рту, ты ебёна мать? Картошка. Прожуй, блядь, а тогда разговаривай. Ты же любишь картошку? Люблю. Ну вот, я тебе говорю, что проститутка на вокзале. Куда она делась? На вокзал ушла. На вокзал? Да. Ну к вечеру появится с деньгами. К тебе. Она же прописку получила от тебя. Прописку? Да. Ты, Куиску. она тебе взятку дала, ты ей квартиру отдала. Да хую я ее видела. Сегодня она бумаги прям. Такую прописку, блядь, так пропишу, что на тот свет отправлю. Вот ты ее к себе отправила жить. Сами со своей проституткой разбирайтесь. Так она же ребенка родила от вашего внука.